Мэри Карсон вскоре должно было исполниться 72 года, и она решила по этому случаю устроить прием, каких Драхеда не видывала уже полвека. День рождения приходился на начало ноября, время, когда жара еще терпима, во всяком случае для уроженцев Джилли. «Вы приметили, миссис Смит?» — зашептала Минни. «Нет, вы только приметьте. 3 ноября, вот когда она родилась». «Ну и что тут такого, Минни?» — спросила экономка. Ее невозмутимо уравновешенную англичанку несколько раздражала эта истинно кельтская таинственность. «А как же? Она, стало быть, родилась под знаком Скорпиона, верно?» «Скорпион! Вот она кто!» «Понятия не имею, что вы такое говорите, Минни?» «Ох, миссис Смит, миленькая, так ведь для женщины родиться скорпионом — это хуже нет. Дьяволовы дочки! Вот они кто!» — сказала Кэт, вытаращив глаза и перекрестилась. На миссис Смит все это не произвело ни малейшего впечатления. «Право слово, Минни, и у вас, и у Кэт ужасная каша в голове», — сказала она. А вокруг все ходило ходуном. Суете и хлопотом не предвиделось конца. Старая паучиха, сидя в глубоком кресле, в самом центре своей паутины, так и сыпала распоряжениями. «Сделать то, сделать это, одно припасти, другое из запасов достать». Обе горничные ирландки не знали ни минуты передышки, начищали серебро, перемывали сервизы лучшего фарфора, домашнюю церковь снова превращали в залу и готовили к приему гостей соседние с нею комнаты. Стюарт и несколько сезонных работников прошли с косилкой и косами по лужайкам, пропололи цветочные клумбы, посыпали влажными опилками выложенные испанской плиткой веранды, чтобы нигде не осталось пыли, протерли толченым мелом пол в зале, чтобы танцующим было не слишком скользко. Во всех этих делах больше мешали, чем помогали младшие мальчики Клири. Из самого Сиднея, заодно с устрицами и креветками, крабами и омарами, выписан был оркестр Кларенса О'Тула. Нескольких женщин из Джилли наняли помогать во время приема. Вся округа, от Радной Ханиш до Инишмари и от Бугелы до Наранганга, гудела, как улей. Пока среди мраморных стен эхом отдавались непривычный стук переставляемой мебели и перекликающиеся голоса, Мэри Карсон покинула неизменное глубокое кресло, подсела к столу, придвинула к себе лист плотной бумаги, обмакнула перо в чернильницу и принялась писать. Уверена, ни секунды не медля, хотя бы в сомнении, где поставить запятую. За последние 5 лет она обдумала каждое слово, строила, перестраивала и довела до совершенства каждую фразу. И не так долго пришлось писать. Понадобилось только 2 листа бумаги, да и то второй исписан всего на 3/4. Но, дописав последнюю строчку, она несколько минут сидела недвижимо. Ее письменный стол, шведское бюро с откатывающейся крышкой, стоял у одного из высоких во всю стену окон. Если повернуть голову, видна лужайка перед домом. И она обернулась, когда оттуда донесся смех. Сперва поглядела рассеянно, потом застыла в ярости. Будь он проклят с его помешательством! Отец Ральф обучил Мэгги искусству верховой езды. Девочка из простой семьи, она никогда прежде не сидела верхом на лошади, и преподобный отец восполнил этот пробел. Как ни странно, дочери простых землевладельцев и пастухов редко умеют ездить верхом. Верховая езда в городе или на ферме ли — развлечение для богатых молодых женщин. Да, конечно, девушки вроде Мэгги умеют править двуколкой и упряжкой ломовых лошадей, умеют даже водить трактор, а иногда и легковую машину, но верхом ездят редко. Такой семье верховая лошадь для дочери не по карману. Отец Ральф привез из Джилли невысокие сапожки на резинках и брюки из плотной саржи для верховой езды и раз выложил покупки на кухонный стол в доме Клири. Пэдди, несколько удивленный, поднял голову от книги, которую читал после ужина. — Что это у вас, ваше преподобие? — Костюм для Мэгги, чтобы ездила верхом. — Что? — рявкнул Пэдди. — Что? — пискнула Мэгги. — Костюм для Мэгги, чтобы ездила верхом. — Честное слово, Пэдди, вы просто болван. Наследник самого большого, самого богатого имения во всем Новом Южном Уэльсе и ни разу не дали единственной дочери сесть на лошадь. Как же она, по-вашему, займет свое место рядом с мисс Карлмайк, мисс Хоптон и миссис Энтони Кинг? Они-то все прекрасные наездницы. Мэгги непременно должна научиться ездить и в дамском седле, и по-мужски. Слышите? Я понимаю, вам не досуг, поэтому буду сам ее учить. Нравится вам это или не нравится? Если это отчасти помешает ее домашним обязанностям, ничего не поделаешь. Придется вашей жене раз в неделю несколько часов обходиться без помощи Мэгги только и всего. Что-что? А спорить со служителем церкви Пэдди не мог. И Мэгги начала ездить верхом. Уже не первый год она об этом мечтала. Однажды робко попросила у отца разрешения, но он тут же про это забыл. А больше спрашивать она не посмела. Раз папа молчит, значит, не позволяет. А учиться у самого отца Ральфа, что может быть чудеснее? Но Мэгги постаралась скрыть свою радость. Ее преклонение перед отцом Ральфом успело уже перейти в пылкую девичью влюбленность. И, прекрасно зная, что этому не бывать, она позволяла себе роскошь втайне мечтать о нем. Как бы это было, если бы он обнял ее, поцеловал? Дальше она в мечтах не заносилась, ибо понятия не имела, что может быть дальше, да и есть ли какое-то дальше. И хотя она знала, что грешно так мечтать о священнике, но никак не могла взять себя в руки и отогнать эти мечты. Только и ухитрялась ничем не выдать себя, чтобы он ни в коем случае не догадался о таких беззаконных ее мыслях. Из окна гостиной Мэри Карсон смотрела на отца Ральфа и Мэгги. Они шли от конюшни, расположенной по другую сторону дома, дальше от жилища старшего овчара. Работники в имении ездили на обыкновенных рабочих лошадях. Этих в стойле не держали. Они либо трусили по участкам в упряжке или под седлом, либо в часы отдыха щипали траву вокруг главной усадьбы. Но была в Драхидии конюшня, хотя пользовался ею теперь один отец Ральф. Только для него Мэри Карсон держала двух чистокровных лошадок. Беспородные рабочие клячи не для него. И когда он спросил, нельзя ли и Мэгги ездить на его лошадях, тут нечего было возразить. Девчонка ей племянница, и он прав. Племянница хозяйки Драхеды должна уметь ездить верхом. Каждая косточка в отбрюзшем старом теле Мэри Карсон ныла от досады. Если б можно было тогда отказать или уж ездить вместе с ними, но и отказать она не могла, и взгромоздиться в седло ей уже не под силу. И зло берет, когда видишь, как они шагают по лужайке. Он в бриджах и высоких сапогах, в белой рубашке, изящный, точно балетный танцор. Она в своих брючках, стройна и хороша какой-то мальчишеской красотой. Они так и светились дружеской непринужденностью. И в тысячный раз Мэри Карсон с недоумением подумала, почему никто больше не осуждает эту до неприличия тесную дружбу. Пэдди только радуется ей. Фиа, дубина несчастная, по обыкновению молчит. А для мальчиков эти двое все равно, что брат и сестра. Быть может, она, Мэри Карсон, видит то, чего не видят другие, потому что и сама любит Ральфа де Брикасара. Или ей просто мерещится, и ничего тут такого нет. Просто мужчина, которому сильно за 30, дружит с девочкой-подростком. чушь. Ни один мужчина за 30, даже и Ральф де Брикасар, не будет так слеп, чтобы не разглядеть распускающуюся розу. Даже Ральф де Брикасар, особенно Ральф де Брикасар, уж он-то все видит и замечает.